Раз, раз, раз. Друзья, добрый день. Пока сейчас настраивается презентация, я представлюсь, чтобы пауза не затягивалась. Меня зовут Андрей Селюков. Сегодня мы поговорим об искусственном интеллекте в образовании. Я постараюсь донести то, что сегодня есть в Белоруссии, как эта технология развивается, и развеять некоторые сомнения по поводу того, что искусственный интеллект всех нас убьет, что-то случится страшное. В общем, все эти апокалиптические истории — это всего лишь истории. Отлично. Я руководитель проекта по созданию конструктор ИИ-ассистентов. То есть этот проект предназначен для широкого круга людей, от школьников до профессоров, чтобы они могли создавать себе искусственных ассистентов на базе искусственного интеллекта, то есть помощников для своей профессиональной деятельности, для своего творчества, для каких-то бытовых задач. То есть любые задачи эта штука помогает нам решать. Сегодня я хотел бы 5 тезисов затронуть сегодня. Это насколько влияние этой технологии на человечество в целом. Его можно сравнить с влиянием изобретения электричества или интернета. То есть вот так мир изменился после того, как интернет появился, вот так же он даже, может быть, сильнее изменился и еще будет меняться с приходом нейросетей в нашу жизнь. Новые профессии появляются, и одна из основных таких профессий – это оператор нейросетей или промпт-инженер. Этой профессии уже обучаются сегодня, и мы обучаем тоже людей этой профессии. Так как мы сами разработчики, мы понимаем, как это работает внутри, и можем в деталях человеку объяснить, научить его, как этим пользоваться. Третий тезис – это потребность государства в использовании нейросетей, и она на сегодня 100%. То есть сегодня это пустое поле, и стоит на него посмотреть. Четвертое – это создание интеллектуальных активов гражданами. Очень большое поле и очень интересное. И пятое, мы поговорим о тех отраслях экономики, которые появились и будут появляться с приходом этой технологии. Итак, искусственный интеллект способен улучшить все сферы жизни человека. Практически нет ни одной, где нельзя было его применить. И он избавляет нас от рутинных задач, от тех задач, которые можно смело передать автоматизированным системам. И да, он не уничтожит мир. Сегодня много статей по этому поводу, много хайпа вот вокруг этого. На самом деле эта технология признана, и ее создатели так именно и подходили, она должна спасти наш мир, сделать его более гуманным, более рациональным, более безопасным и помочь человеку прийти к его естественному состоянию творца, освободиться от рутинных каких-то процессов и начать заниматься творчеством максимально активно. То есть человеческий труд будет максимально ценен и максимально уважаем в обществе. Машины будут выполнять рутинные процессы, которые мы даже не будем замечать. Что такое искусственный интеллект? Это, по сути, математика плюс программный код. Вот и все. Это позволило научить компьютеры понимать, синтезировать и создавать информацию, создавать знания. Это обычная компьютерная программа, она никак не может наш мир уничтожить или что-то с ним сделать. Там, как в любой программе, происходит 3 элемента. Сначала должен поступить туда запрос или какая-то входящая информация. Дальше она обрабатывается, и на выходе мы получаем результат обработки этой информации. Только и всего. То есть эта штука сама ничего не может делать. То есть пока мы не дали ей команду, она ничего не делает. Она стоит и ждет. Почему эта технология сделает наш мир лучше? Вот все мы знаем, что чем более развит у человека интеллект, тем он успешен в жизни. Ну, то есть, как правило, человек с хорошим интеллектом, он в разных областях деятельности достигает хороших результатов. И, соответственно, человечество уже порядка 4000 лет, благодаря своему интеллекту, увеличила свой уровень жизни, качество жизни в 10 тысяч раз. Если вы вспомните, как жили ваши дедушки, и у них еще не было лампочки почти. Вот мой папа даже родился в деревне, там не было света, когда он был маленький. То есть представьте, за 80 лет, 70 с небольшим, человек от отсутствия электричества в деревне ездит на электромобиле сегодня. За 80 лет это произошло. И благодаря интеллекту это произошло. Поэтому интеллект человека плюс искусственный интеллект получается x2. То есть мы получаем более развитую цивилизацию. Соответственно, благодаря этой технологии рост ВВП, качество жизни улучшается, находятся формулы лечения различных болезней, сейчас уже с этим работают ученые, восстановление экологии и космос наш. Для любителей теории заговора и разных апокалиптических сценариев я здесь привел сайт, вы можете его сфотографировать. На этом сайте собраны статьи, публикации в прессе по поводу искусственного интеллекта, начиная с 43-го года. Первая статья об этой технологии появилась в 1943 году, почти 80 лет назад. И все это время эту технологию как только не называли, как ее только не драконили. И что это там демоническое. Ну, в общем, и там прям приведены статьи эти. Ни одна из этих статей под собой ничего реального не имеет. Сегодня все мы, разговаривая с банками, когда мы там созваниваемся с банками, с какими-то организациями, мы разговариваем с ботами. Это искусственный интеллект. Это уже с нами взаимодействует много лет подряд. Мы даже этого уже не замечаем. И мы довольны такой услугой, нам удобно. Вот, поэтому искусственный интеллект – это не зло, это то, что нам даст фору, нам даст многие преимущества. И дальше мы поговорим об этом. В образовании, как это сегодня работает уже сейчас. На примере вот даже нашего сервиса. Сегодня любой подросток, ребенок может создать себе ассистента с искусственным интеллектом по любому предмету. Это будет репетитор по английскому, по китайскому, это фитнес-тренер будет. Все, что он хочет создать себе, он создаст за несколько минут. И этот ассистент будет с ним взаимодействовать в том стиле, смешном, там, заумном, каком-то юмористическом, как ему нравится обучаться. Таким образом, из рутины процесс обучения становится интересный, увлекательный. Ну, то, что подходит для современного подростка. И он в телефоне это все может делать, потому что он уже родился с этим смартфоном в руках. Мы не можем у ребенка забрать сегодня смартфон. Это нереально. И не надо забирать. Давайте сделаем так, чтобы этот смартфон работал на ребенка, да, а не против него. То есть, вот вспомните еще, у кого были такие, как они называются, репетиторы всегда, у кого были какие-то учителя персональные. Как правило, это были какие-то вельможные семьи, какие-то очень богатые семьи, да, вот они себе могли позволить, чтобы их дети персонально обучались чему-то, разным там этике, эстетике, каким-то профессиям, каким-то языкам. Сегодня наши дети могут, благодаря этой технологии, все это иметь сейчас, бесплатно. То есть только представьте, какие возможности это дает, ну, подростку. Широчайший объем. И в отличие от просто нейросетей, я сегодня говорю про нейроассистентов. Это специализированные решения на базе нейросети. Это не совсем общая нейросеть. То есть нейросеть знает все обо всем. Это как Google большой, можно задавать вопросы. А нейроассистент, он заточен под конкретную задачу. Например, это учитель английского. Он работает только с этой задачей и обучает вас английскому в интересном формате. То есть репетиторы по основным предметам. Сегодня в школе можно помочь своим детям преуспевать. Они сами могут создать репетиторов, либо родители для них могут создать за 10 минут репетитора по любому предмету и погнали. Современные знания методики. Сегодня нейросеть знает, ну, все обо всем. То есть реально это огромная библиотека знаний самых современных, международных. То есть сегодня, представьте, ваш ребенок может, даже не учась в каком-нибудь Гарварде, получать ту же информацию, которую получает слушатели этого престижного вуза, в котором обучение стоит там $80 000 в год. Ну вот я для прикола делал себе, есть бизнес-образование, вот Гарвардская школа, MBA, например. Вот я создал ассистента, который по этой методике обучает меня. В год такая штука стоит $86 000. То есть я и к ней имею доступ бесплатный. Удобно, согласитесь. Далее, это увлекательная форма обучения. То есть нейросеть, она общается с подростком, ребенком, ну, с человеческим языком. может шутить, может приводить анекдоты, может разговаривать в манере какого-то персонажа, не знаю, какого-то рэпера Snoop Doggy Dogg. И она будет именно в этой манере ребенку английский преподавать. Ему будет веселее так делать, учиться английский, если это будет как-то еще весело. И учеба в своем темпе. То есть, имея такого ассистента у себя на смартфоне, то есть ребенок в свободное время может заниматься какой-то полезной для него развивающей деятельностью. Также, например, репетитор для подготовки к ЕГЭ. Можно создать такого репетитора, он будет помогать готовиться к предметам. И да, и этот, он веселый, работает 24/7 и не просит денег. Тоже удобно достаточно. Сейчас мы развиваем пилотный проект с национальным детским технопарком. Для резидентов этого технопарка мы предоставили вот доступ к конструктору ассистентов. Там есть кафедры, ребята занимаются наукой в разных областях. Там и сельское хозяйство, и промышленность, и роботы. Вот. И им очень важно иметь таких помощников умных, да, чтобы свой интеллект плюс еще искусственный интеллект. Вот. И наша задача на этом пилотном проекте показать, насколько повышается КПД такой научной деятельности у подростков, насколько это дает им кругозор расширяет, насколько это помогает им видеть шире проблему, над которой они работают, научную какую-то. И, соответственно, дальше это можно внедрять в какую-то школьную программу. Если будет это интересно Министерству образования, это можно внедрить в школьную программу. У преподавателей то же самое. Сегодня преподаватель должен быть как бы, ну, на уровне, соответственно. Он должен владеть современными методиками, современной информацией, а не книжками, которые написаны 50-80 лет назад. Соответственно, ему тоже нужен методолог, помощник, ему нужен ассистент там, по написанию статей, по написанию каких-то рефератов. Ну, то есть и для преподавателей это тоже крутая штука. Здесь коллекция готовых ассистентов, вы можете потом перейти и побаловаться с этими ассистентами. Итак, это онлайн-сервис. Заходишь, регистрируешься, создаешь себе ассистента. Дальше мы с вами создадим такого ассистента, и вы сможете, ну, сами попробовать, как это работает. Итак, у каждого ученого будет свой такой партнер, помощник, да, может быть, соавтор изобретения, который поможет ему быть максимально эффективным. То есть руководители, госслужащие, чиновники, врачи, то есть абсолютно любые профессии могут быть усилены этой технологией. Ну, для примера, вот из случая жизни. У моего партнера заболела дочка, что-то с легкими. Повезли, сделали рентгеновский снимок. Врач-рентгенолог сказал, все нормально. Ну, как бы, не вижу проблем. Он приехал домой и показал картинку нейросети. Нейросеть говорит, я вижу признаки пневмонии. Снова повезли ребенка, действительно пневмония. Прописали курс лечения. То есть у нейросети насмотренность на какие-то там, ну, фотографии, допустим, по рентгеновским снимкам, миллионы. То есть ни один врач себе не может такую насмотренность даже за всю свою 40-летнюю карьеру иметь, понимаете? А у нейросетей есть такая насмотренность. Поэтому в таких вещах она будет прекрасным консультантом, помощником врачу. Не надо, ну, она не заменит врача, но она будет ему помогать, ну, делать верный диагноз, посмотреть с разных сторон на ситуацию. Такое кумулятивное усиление человека благодаря искусственному интеллекту даст, ну, кумулятивный эффект общечеловеческий. То есть представьте, сколько может усилиться наш интеллект как людей благодаря этой технологии. Сегодня пользователей в мире искусственного интеллекта 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда людей удвоили свой интеллект. Представьте, что будет дальше. Небольшую расскажу разницу между нейросетью и ассистентом. Я чуть-чуть касался этого. Итак, ассистент создается на базе нейросети, но он создается под конкретную задачу. И задача формулируется, это его роль, сфера его компетенции. Например, ты врач, терапевт, сфера компетенций, ты занимаешься детской, там, допустим, ну, детский врач, цель, задача, ты должен делать то-то, то-то, то-то. Способ выполнения таким-то образом, учитывая это, не учитывая это, и уровень креативности, насколько мы можем давать ему креативность. То есть он может фантазировать или не может фантазировать. Может какие-то широкий спектр факторов. Или мы хотим, чтобы он был очень научным, догматичным, таким строгим в своих высказываниях. Вот это уже ассистент. Мы его заточили под узкую задачу, дали ему команду делать вот именно это, и он начинает так делать. Этим занимается такой специалист, как оператор нейросетей. Новая профессия. Или промпт-инженер они еще называются. Сегодня уже на российском рынке такой специалист стоит от 1500 долларов в месяц, а на американском рынке от 30 000 долларов в месяц. Потребность в таких специалистов уже растет к 100%. Почти любой бизнес будет нанимать себе людей, которые умеют разговаривать с нейросетями. Любой бизнес. Это и маркетинг, и реклама, это и кадровые вопросы, это и юридические вопросы. По сути, в любой компании должен быть хотя бы один такой человек, который умеет задавать вопросы нейросети. И прелесть в том, что нейросеть понимает обычные человеческие вопросы. То есть мы с ней разговариваем на русском языке, без каких-то нам не надо программированию учиться, ничего. Просто нужно понять, как задавать ей вопросы правильно. Вот, то есть вот как раз ассистент, он... То есть мы ему говорим, кто он, что он должен делать, как он должен это делать и для чего. Все, и он выполняет нашу задачу. На фрилансе такие специалисты сейчас, их средний рейд ценовой около 40 долларов в час. Соответственно, любой человек, кто осваивает создание ассистента, может получать в час 40 долларов, работая на мировом рынке, там на сайтах фриланса, зарегистрировавшись и выполняя задачу для каких-то заказчиков. Делать вот этих чат-ботов для разных компаний. То есть сегодня можно начинать такую официальную деятельность с 16 лет в Беларуси, например. Дальше об этом чуть подробнее. То есть появилось много специальностей. Сейчас маркетолог со знанием нейросетей, да? Дизайнер со знанием нейросетей, продажник со знанием нейросетей. Если помните, был такой период, когда в рекламных объявлениях было такое: «Ищу менеджера со знанием ПК». Помните? Так вот, сейчас не со знанием ПК, а со знанием ИИ. То есть все специальности будут предполагать, что человек умеет общаться с ИИ. Тот, кто не умеет общаться с ИИ, будет не проходить кадровый отбор. И все. То есть это как человек, который не умеет пользоваться компьютером. Кому такой нужен сотрудник? Вряд ли какие-то компании будут сильно за такими гоняться сотрудниками. Поэтому сегодня нам важно увидеть этот потенциал, эту возможность и самим обучиться, и дать возможность своим детям освоить эту технологию. Она усиливает интеллект. Мы сделали специальные курсы, на которых человек проходит это все, и у нас есть ученики с 7 лет и 70-летние бабушки, которые легко осваивают и делают себе ассистентов таких. Вот. На пенсии нечем заняться бабушкам, им классно. Даже собеседника, некоторые делают себе просто собеседника. Человек, который может близко общаться. Нейросеть, она действительно очень классный коммуникатор, она умеет общаться, умеет подстроиться под человека, с ней приятно общаться. Вот. И для одинокого, например, пожилого человека это прекрасный собеседник. Создание такого ассистента занимает от нескольких минут до десятка минут. То есть это очень простой способ создания. На русском языке ничего там не надо особого. Как мы видим решение этой задачи, и в целом я надеюсь, что и государство тоже так увидит, что нужно обучить хотя бы 10% населения в ближайшие 5 лет, чтобы, особенно это касается школьников, то есть если мы сейчас обучим школьников этой технологии, значит через 5 лет это будут квалифицированные сотрудники, те же самые маркетологи с сознанием искусственного интеллекта, те же самые руководители со знанием этого, то есть это будут люди совершенно другого уровня компетенций, которые могут в современном мире функционировать, быть очень эффективными и причем работать по всему миру. Да, то есть соответственно, у страны потенциал ее кадров будет просто очень большой. Также для учреждения образования мы разработали интересную электронную доску, в которую встроены нейросети. Покажу сейчас, как это работает. Экран планшета или телевизора, и вот туда мы ложим какие-то картинки. Например, здесь видите Солнце, планеты выстроены в какой-то последовательности, и у нейронки спрашивают, правильно ли планеты стоят. Она говорит, неправильно. Вот надо поменять, после Солнца должна идти Земля. Вот, то есть она читает картинки, понимает логику, как это должно быть. Например, ложим туда на экран картинки разных продуктов и говорим, что можно из этого приготовить. Она нам дает рецепты блюд, причем блюда в пропорциях, сколько грамм картохи, сколько колбасы там. Вот история с диагностикой рентгеновских снимков, про которые я рассказывал. Вот история с диагностикой курса акций компании Tesla за какой-то период. То есть нейросеть, вы ложите туда на этот экран картинку, какой-то файл, и она его анализирует и говорит, что она по этому поводу знает. Соответственно, благодаря такой технологии, ну, просто как стремительно начинаются научные прорывы, могут создаваться новые способы лечения болезней, там, продление жизни, повышение благосостояния граждан. То есть от внедрения повсеместно этой технологии выиграют все, без исключения. От частных граждан до государства, абсолютно точно. Поэтому не нужно, ну, бояться этой технологии, тем более думать, что она нас всех уничтожит и съест там как-то сильно. А еще один инструмент для школьников тоже. Мы сделали такой прикольный сканер, то есть смартфон, ну, камеру смартфона наводим на любой предмет. Нейросеть видит этот предмет и говорит, что это и что с этим делать. То есть образно, можно навести это на какой-нибудь цветок, ну вот здесь примеры, наводим, там человек навел на ноготь пальца и спрашивает, там, есть ли у меня какая-то болячка с этим ногтем. Она ему говорит, там, все нормально у тебя с ногтем. Какая-то рана на теле, там, опасно это что-то или нет, или в принципе нормально. Рана заживает, как бы края сухие, все хорошо, там, гангрены нет. Там, что это за штука? Она говорит, это Samsung A50, бэушный, стоит на Авито 15 тысяч рублей. То есть вот так вот этот умный сканер помогает исследовать мир, который мы видим. Пошли за грибами, навели на гриб, спрашиваем, это есть можно? Он говорит, нет, не надо. Это опасно. То есть все, что попадает в камеру, видит искусственный интеллект и отвечает. Навели на растение комнатное, говорим, что это за растение, как за ним ухаживать. Герань, поливать 3 раза в день, теплой водой, та-та-та-та-та. То есть очень утилитарная, прагматичная штука, которая помогает решать вот наши бытовые какие-то вещи. Дорожная карта развития этой технологии. Сначала мы вот в прошлом году встретили нейросети, и для всех это было бам, какая-то революция сознания, что это такое. Сейчас следующий этап этой технологии развития – это ИИ-ассистенты. То, о чем я вам говорю сегодня, это второй этап. Это более специализированные решения на базе большой вот этой языковой модели. Третий этап, когда уже это будут роботы, когда полностью без участия человека будет работать искусственный интеллект. Например, профессия бухгалтер. В Израиле, например, стоимость бухгалтера стоит от 4 тысяч долларов в месяц. Бухгалтер. Помощник бухгалтера стоит 3 тысячи долларов в месяц. Представьте, начальной компании, стартапу, да, нужно нанять одного хотя бы бухгалтера. Это уже 3 тысячи долларов в месяц расходная часть. Поэтому большая потребность, сейчас несколько стартапов работают над задачей создать робота стопроцентного, который бы взаимодействовал с налоговой, отправлял отчеты, получал ответы. То есть полностью заменяет человека рутинной вот этой бухгалтерской деятельности. Зачем человеку сидеть, вот тупо нажимать на кнопки и делать какие-то такие, ну, механические действия, циферки считать? Это лучше сделает машина, она точно это посчитает, ничего не забудет и закоммуницирует со всеми ведомствами, с которыми мне надо прокоммуницировать. Вот, поэтому это следующий этап, это роботы с искусственным интеллектом, которые полностью нажимают на кнопку и делают разные действия. Дальше это много всего, это перепроизводство товаров и услуг. Так как у нас технологии, которые иксуют все действия, да, эффективность очень сильно растет, то получается, производство товаров повышается, производство услуг повышается. То есть мир переполнен товарами и услугами. Это значит, что эти товары и услуги резко падают в цене. Понимаете? А это значит, что мы их можем больше купить. То есть если там, не знаю, какой-нибудь там планшет стоил 1000 долларов, то сейчас он стоит 100 долларов, потому что их просто масса наделана, ну, слишком много. Соответственно, цены падают, покупательская способность повышается у населения, мы можем купить себе больше гораздо. Дальше, качество жизни растет, потому что человек может себе позволить многое, и доступ к многим технологиям у него есть. Человек счастливый. Следующий этап, когда мы освободились от рутины, Мы передали это все роботам, они делают какой-то там, считают циферки и что-то делают такое. Дальше мы можем заняться творчеством, заняться тем, для чего мы, в принципе, и были рождены. Да? Человек-творец, подобен Богу, создает что-то творческое. Не продает свое время за деньги, сидя бухгалтером в каком-нибудь офисе. Ну, это не очень здорово. Просто сегодня люди вынуждены продавать свое время за деньги, чтобы прокормить себя. Новый человек, он будет своим творчеством заниматься и за это получать деньги. И дальше расцвет цивилизации, отсутствие войн, бедности, болезней, восстановление экологии, потому что наш интеллект удваивается или удесяряет. Соответственно, мы, используя этот огромный потенциал мультипликационного интеллекта в населении в целом, которое пользуется этой технологией, мы получим другую совершенно цивилизацию. То есть повлияет эта технология на все, без исключения, области, на все сферы экономики. Потому что он находится на стыке и помогает во всех вот этих технологических областях улучшать там, качество и скорость принятия решений, обработку данных, качество обслуживания клиентов. Вот в ближайшие годы просто не будет ни одной компании, которая на сайте не пользуется ассистентом с искусственным интеллектом. Вот сейчас там виджет такой, да, техподдержка, можно написать, и там реальный человек мне будет отвечать, ну, ночью, днем. То есть компании нужно, чтобы сидело 3 человека в штате, там по 8 часов каждый, и отвечали на вопросы. Как правило, однотипные вопросы, ну, в техподдержке. Это прекрасно делает робот. Не надо там 3 людей мучить. Выгода для государства. Немного цифр. 407 миллиардов достигнет объем рынка искусственного интеллекта к 2027 году. То есть через 3 года, вот примерно столько, такой будет рынок этих решений. 37% в год – это темпы роста решений с искусственным интеллектом. То есть ни одна область, ни одна сфера экономики так не растет, как это. И это просто буст в любой сфере. 1,8 триллиона достигнет выручка глобального рынка искусственного интеллекта. То есть те страны, которые эту технологию начнут применять коммерчески, они получат эти деньги. Те, кто упустит эту возможность, просто упустят. Сегодня более 1800 компаний в мире разрабатывают новые языковые модели. Кто знает, сколько в Беларуси таких компаний? Ну, я не нашел ни одной. На 15 триллионов вырастет мировой ВВП благодаря искусственному интеллекту. Просто представьте, ВВП Беларуси 68 миллионов, миллиардов. А тут вот такая цифра. Финансовые услуги, страхование, здравоохранение, образование займут наибольшую долю рынка искусственного интеллекта. 26% роста ВВП Китая придется на отрасль искусственного интеллекта. Китай здесь, скорее всего, будет мировым лидером. Сейчас он в автопроме мировой лидер и в других технологиях. Вот они тоже сейчас создают очень мощные проекты, инвестируют в искусственный интеллект. 1,5 миллиарда человек сегодня уже пользуются искусственным интеллектом. Ну, пока люди как играют, пользуются, пробуют. Задача, если их научить создавать ассистентов, то это будет уже прикладное использование нейросетей с пользой для какой-то своей деятельности. Для бизнеса какие выгоды сулит эта технология? 90% интернет-контента будет создаваться при помощи нейросетей. Картинки, описания, нейросети, все вот это будут делать ассистенты. 65% потребителей и клиентов компаний доверяют продукции, созданной с искусственным интеллектом. 97% мобильных пользователей уже используют голосовых помощников в своей обычной деятельности. Мы уже пользуемся им, просто как бы забыли об этом. 97% владельцев бизнеса считают, что искусственный интеллект поможет им развиваться и зарабатывать больше денег. 87% крупных транснациональных компаний считают, что искусственный интеллект поможет им завоевывать новые рынки. 8% руководителей считают, что автоматизация с помощью ИИ можно применить к любому бизнес-решению. Сегодня вот больше 70% компаний уже хотят внедрять это в свои бизнес-процессы. То есть я хочу показать вам, что это процесс неминуемый, он уже начался, остановить его невозможно, и можно быть либо в числе лидеров этого процесса и получать профиты из этого, или бояться этой технологии и думать, что она съест нас всех, киборги захватят наш мир. и сидеть, ждать чего-то. 92% из предприятий, которые уже внедрили искусственный интеллект в свои процессы, отмечают реальные показатели, что это, да, приносит им дивиденды. А руководители, которые не внедрили еще эту технологию, опасаются, что если они будут медлить, то они останутся, ну, за бортом конкурентной гонки. 95% взаимодействия бизнеса с клиентами будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта. Теперь поговорим о сотрудниках. Какую выгоду получат сотрудники? Ну, самый распространенный сегодняшний информационный посыл, что 300 миллионов рабочих мест будут сокращены. И это так. Но это сокращаются рабочие места именно там, где есть рутинные, монотонные действия, которые человек, по большому счету, не должен выполнять, но слишком для этого развитая система, чтобы просто копать вот так и бросать. Копать и бросать, ну, давно пора. При этом в год почти 100 миллионов новых рабочих мест будет создаваться с использованием уже вот этих новых профессий. То есть 300 миллионов профессий действительно будет. Ну, это как, помните, были такая профессия, это возничий, да, на конной повозке люди. Таких много было. Это была целая профессия. Когда пришли автомобили, был большой шухер вокруг этого и сказали, нет, надо оставить лошадей. Но мы сегодня ездим на такси все-таки, да. Производительность вырастет на 40%. Вот все, кто начал использовать искусственный интеллект в своих бизнес-процессах, отмечают, что примерно на эту цифру эффективность работы сотрудников повышается. То есть представьте, сотрудники те же, а производительность на 40% выросла. Классно же. Вот. Работники станут получать либо выше зарплату, потому что у них компетенции выросли, они стали пользоваться нейросетями, либо они будут получать те же деньги, но работать меньше. То есть вместо 8 часов поменьше. Компании многие уже занимаются тем, что своих сотрудников, ну, обучают нейросетям, инвестируют в то, чтобы обучать персонал. И просто сами сотрудники планируют в своей повседневной деятельности использовать искусственный интеллект. Ну, вот в моем окружении все, кто работает на какие-то, ну, в каких-то компаниях, они точно пользуются в работе в своей искусственным интеллектом для того, чтобы быстрее решать просто свои задачи. Ну, чисто такой меркантильный интерес. У меня есть задача от шефа, мне надо решить ее как можно быстрее, чтобы я пошел попил кофе. Очень просто. Свои мозги нужны. Она без моих мозгов не будет работать. Она за меня ничего не сделает. Не-не-не. Я должен придумать. Ни в коем случае. Я должен придумать, как она должна работать, задать ей определенные параметры, их отслеживать и получать очень эффективные результаты. Конечно. Остальные могут нажимать кнопочки. Да. Ну да. А вам, когда позвонить нужно, вы телефон создаете заново? Или нажимаете на кнопку зеленую и звоните? Мне кажется, это разумно. Да. В США 92% разработчиков уже пользуются каждый день нейросетями. Да потому что эта штука пишет программы настолько круто. Ну вот мы тоже, как разработчики, пользуемся нейросетями. Ну, процентов на 70 повышается эффективность, скорость написания кода. А качество кода на порядок выше, ну, чем это делает человек. Ну, потому что он иногда ошибается, ему надо переписывать что-то, искать какие-то данные, какие-то библиотеки. Эта штука все выдает в полуготовом виде. И это здорово, потому что программист за одно и то же время делает работы на 40% больше. Это круто. И он не тупеет от этого, точно, поверьте. Наоборот, кругозор. Когда вы начинаете с нейросетью общаться, вы понимаете, что у вас столько белых пятен было вот в той теме, которой вы занимаетесь. Она вам подсказывает такие решения, неочевидные, какие-то глубокие вещи. Интеллект просто закипает. И это класс. Около 160 тысяч долларов зарплата вот такого инженера, который создает или обслуживает нейросеть. 3 дня в неделю будут работать люди, говорит нам Билл Гейтс. Он точно, ну, в этом плане ему можно доверять, потому что эффективность работы будет сильно выше. Таким образом, мы видим, что эта технология даст рост почти по всем показателям и сильно увеличит интеллект человека. Что это несет гражданам, простым, самым обычным гражданам? Первое, что здесь надо сказать, что эта технология совершила социальную революцию. Она уравняла богатых и бедных. Сегодня африканский мальчишка, просто имея смартфон и доступ к интернету, может создать себе вот такого ассистента за 10 минут там, и продавать его по всему миру, заработать деньги. То есть создание стартапов так не было еще таким легким, как сейчас. Тот уровень услуг и уровень образования, который сейчас можно получать с помощью искусственного интеллекта, был доступен только царям и очень богатым семьям. Сегодня это доступно абсолютно любой семье на 100%, потому что можно создавать себе любых ассистентов. Ну вот я уже сказал, да, африканский мальчишка может сделать стартап за 10 минут на миллион долларов. Ну, некоторые кейсы. Наш студент сделал себе и тренера по тибетской системе развития осознанности. Может быть, кто-то пробовал заниматься осознанностью. И вот предлагает по подписке на этого ассистента за 3 доллара в месяц. Здесь можно побаловаться с этим ассистентом. Другой студент создал репетитора по деловому английскому и продает его за 9,90 в месяц. Просто репетитор человек стоит гораздо дороже 10 долларов в месяц. Одно занятие стоит, скорее всего. Да. Здесь мы получаем очень компетентного тренера по языку, который еще и в аудиофайлах, ну то есть я ему отправляю аудио, он мое произношение корректирует, и он может со мной общаться с каким-то стилем, может шутить. Ну, то есть я могу ему любого персонажа присвоить. Это становится очень забавно. Конструктор, вот, который мы сделали, он позволяет создавать до 100 ассистентов себе под разные совершенно задачи. И использовать их в своей трудовой деятельности, в своих увлечениях. Книжки писать можно, что-то еще там, выращивать рассаду помидоров правильно, ну и так далее. И можно этим заниматься как бизнесом, создавать таких ассистентов для компаний. То есть получать от заказчика задачу создать им ассистента, сделать ему и продать его. И это теперь вот как на этом можно детям, школьникам зарабатывать. Да? Этот вид деятельности подпадает под самозанятость, в Беларуси, по крайней мере. Там это настройка, создание сайтов, настройка программного продукта. Вот оно. По законодательству с 16 лет ребенок может заниматься такой деятельностью. Справка только от родителя, что он не против. И погнали. То есть у нас в 16 лет ребята и девчата могут вести свой бизнес в международном формате. Зарабатывать, платить налоги и развиваться. Еще важный момент, что вот созданные таким образом ассистенты являются интеллектуальной собственностью. И это позволяет монетизировать свои вот эти как раз... то, что у нас в голове у всех есть, интеллект. Создал классного ассистента, он, например, консультирует там, как врач, или консультирует как инженер, или консультирует как преподаватель английского, и продавай его. Все, даже по доллару поставь за подписку в месяц, и 1000 рублей, ой, 1000 людей подписалось на него, 1000 долларов в месяц приходит. То есть эта технология реально совершила социальную революцию. Сегодня любой человек может создать себе очень легко источник дохода, используя свой только мозг. Ему не надо больше ничего. Вот зашел на онлайн, на сайт, создал ассистента, опубликовал его, и дальше нашел каких-то покупателей на эту услугу, и поехали. Он своими... Окей, хорошо. Он снова создаст нового ассистента. Ведь бизнес всегда эволюционирует. И это тоже хорошо. Это похоже на чудо, но это просто технология. Каждый эксперт, каждый создатель и автор какого-то метода может создать своего цифрового двойника. Вот я взял свою книжку, у меня третье образование – психолог. Я взял свою книжку и загрузил в ассистента. Теперь он консультирует на сайте людей, которые туда заходят, вместо меня. То есть он знает все о моей книжке и там по психотипам людей консультирует, какой у них психотип. То есть можно с любой свой навык взять и упаковать в такого ассистента, научить его быть вами. И погнали. То есть технология искусственного интеллекта – это не будущее, это уже сегодняшний день, который наше будущее создает. От того, как мы будем им пользоваться, зависит наше будущее. То есть в каких областях он максимально эффективен, это вот перечисляется почти во всех. Еще вот важно, это гигантский потенциал добавленной стоимости. То есть я сел, подумал, мне какая-то идея пришла в голову создать такого ассистента, там, преподавателя, там, фитнес-тренера. Сел я его и научил. Из ничего я создал только что бизнес целый, да, и могу его... То есть добавленная стоимость, ну, просто не знает границ, потому что я ни уголь не тратил, ничего, только электроэнергию из розетки, сколько я вот минут поработал за компом. Это интеллектуальные продукты, и это, ну, новое время, деньги нового времени, это все про интеллектуальную собственность. Картинки мы рисуем, идеи создаем. То есть человек будущего – это человек, который владеет интеллектуальными активами, любыми. От идей до методик, картинок, еще чего-то. Это сокращение издержек сырья, материалов и времени. Тоже, да, пора планету перестать копать в ней, ковыряться и начинать создавать интеллектуальные продукты, которые не требуют копания в земле. Ну и вот, да, мы создаем новую услугу или продукт, просто сказав, как в сказке, горшочек вари, и он раз и сварил. То есть в сказке все это было давно уже предначертано. Вот, за одну минуту вы можете сами создать ассистента себе, вот на этот сайт зайдя и пройдя регистрацию, вы начинаете создавать ассистента. Там есть видеоинструкция, и легко и просто вы сможете создать себе ассистента. Это моя цифровая визитка по любым вопросам сотрудничества или информации по этому поводу. Буду рад быть вам полезен. Теперь готов ответить на вопросы. Да. Да. Да. Это очень хороший вопрос. Искусственный интеллект, он развивается уже с 43-го года, мы помним. То есть эта технология много-много лет развивалась. Это научное сообщество, которое уже поколение людей, ученых этим занимались. Базовые все вот эти большие языковые модели, они создавались командами инженеров. Причем, как правило, это проекты были... как сказать, гуманитарные, назовем так. Они не финансировались кем-то. Допустим, OpenAI — это не правительственный, не коммерческий проект. Группа энтузиастов, инженеров сели и в том понимании, каким должен быть лучший новый мир, начали обучать эту нейросеть. То есть ей загружали большие объемы книги, информацию, документы, то, что может полезно быть, ну, людям. Запрещали туда загружать какие-либо, ну, негативные, опасную информацию, то есть нейросети имеют фильтры. Она, например, не будет общаться с человеком по поводу там, создания какой-то бомбы или по поводу какой-то порнографии. Эти фильтры уже разработчиками созданы и установлены, нейросеть на эти вопросы просто не отвечает. То есть нельзя там что-то плохого с ней сделать, с помощью ее что-то плохое делать. Этим занимались те, кто ее обучал. И это занимало десятилетия иногда. То есть на самом деле вот работа с ChatGPT, такой, какой мы видим, в него вложилось там, труда около 10 лет людей, большой команды. Вот, все эти люди, ну, очень грамотные, толковые люди с сердцем, ну, то есть, которые не за деньги это делали, чтобы вы понимали, это были, ну, волонтеры. Вот, они тратили свое время и время жизни для того, чтобы создать что-то прекрасное. Вот, и сегодня все крупные модели, они сделаны именно, ну, очень разумно. Они, их задача служить человеку. Да. Андрей Васильевич, и у меня такой вопрос. Вот зачем наступать на грабли дважды? Вот уже я просто приведу пример, чтобы вам было понятно. Так? Mm-hmm. Вот когда я получал первое высшее образование, первый диплом, как мы писали пояснительную записку в дипломе? Mm-hmm. Мы писали ручкой, читали глазками. И понятно, все хорошо защищались, потому что в голове что-то оставалось. И много чего оставалось. Вот. Приведу второй пример вам. Вот прошла, как говорится, век технологий. Появились компьютеры. Вот тогда не было, когда первый раз получил. Теперь появились компьютеры. Вот я получал второе высшее образование. В Академии при президенте Республики Беларусь. Вот. И что я вам хочу сказать? Вот вроде бы компьютер хорошо, да? Хорошо, но вопрос другой. А зачем человеку, который делает диплом, читать, что у него там в этом дипломе? Он берет, скопировал, перенес. И вот я пришел туда на защиту дипломов, так, на защиту дипломов, посидеть, посмотреть, как защищают люди. Так? Вот. Комиссия задает вопросы, Никто не может ответить, что у него в дипломе. А те открывают, говорят, у вас же вот написано. Мы не можем ответить, молчат. Вот. Так вы понимаете, так это было бы не смешно, если там на защите не были бы генеральные эти директора наших белорусских предприятий, главные инженера крупных ведущих белорусских предприятий. Если бы не эти люди были, было бы смешно, а вы смеетесь. Так вот то, что вы нам рассказали, это то же самое повторится через некоторый промежуток времени. Все. Благодарю. По порядку. От того, что люди на компьютере диплом делают, ну, то есть диплом — это всегда, ну, человек хочет написать какой-то диплом, у него есть какая-то идея, он хочет ее обосновать и что-то сделать, да? Ну, дипломная работа, как правило, это когда практик пытается в теорию вобрать то, что он наделал уже в жизни, да? И вот, соответственно, если человек хочет это сделать, то он это сделает. Если он не хочет, то вы хоть его, там, не знаю, цепями прикойте к этому диплому, он его от балды, лишь бы как, нарисует вам. Рукой напишет его или ногой. Ну, то есть это не то. Ну, то есть если у человека есть мотивация внутренняя, он сделает хорошо и добросовестно. Он диплом и будет в нем разбираться на 5 баллов. Вот, поэтому это просто вопрос, ну, как бы к подходу. Ну, просто, во-первых, может быть, современные там люди или те, с кем вы столкнулись, они были не сильно замотивированы что-то научное в этой теме открыть. Если это директора заводов, поверьте, они настолько практики, что за ними просто можно записывать, и будет докторская диссертация. Конечно. Конечно. Так надо, смотрите, надо сделать, чтобы учебник был для ребенка интересный. Я попробую вмешаться, Андрей, и поддержать, кстати, причем поддержу Андрея, потому что сам вопрос, вот на него очень простой ответ. Если у нас искусственный интеллект будет присутствовать при приеме диплома, вы ничего не сможете не сделать сами. Ну никак. А запрограммировать искусственный интеллект вам сначала надо научиться разобраться в вопросе. И как минимум то же самое, что записать. Я просто знаю, пробовал. Смотрите, вопрос в том, что тут есть свои нюансы. Можно их дальше обсуждать. Но Андрей тоже правильно сказал, да, большое количество людей сейчас, тех, кто более-менее понимает что-то и в образовании, и во всех системах в это включился. Это правда. Сегодня, да? И то, что мы видим сегодня, это не то, что будет завтра. Все прекрасно понимают первый блин комом. Ну, я вот так поддержу. Нет, Максим, вопрос вот какой. Вот у тебя дети есть. А ты спросил своих детей, сколько они прочитали книг? Нет, я спрашивал. Я спрашивал, я все понимаю. Я внука спрашиваю, я одной книги не прочитал. Проблематика перехода, проблематика перехода, которая есть сегодня, сегодня, да, оно есть. Я Сергею просто, он тоже что-то хотел сказать, а потом он начнет уже. Да, спасибо, друзья. По вопросу.